Визитеры. Несколько недель спустя я собираю в курятнике яйца. Вспоминаю бабушку и ее цыплят, и как они норовили забрести в дом, и ее саму в шляпе с сеткой, как она стояла возле улья и вынимала соты. Я ставлю корзинку с яйцами на пол и прислушиваюсь. Слушаю долго и внимательно. Тихий, едва различимый звук далеко, в горах. В кухне гремит посуда. Я подбегаю к изгороди и по ней вскарабкиваюсь на крышу клетки, чтобы посмотреть на юго-запад, откуда в моих фантазиях появляется Маркус. Но в холмах все как всегда, и ничего особенного не видно. Я поворачиваюсь кругом, смотрю в другую сторону и слушаю, затаив дыхание. Это не ветер, это гром. Далекий гром. Селия стоит у окна в кухне и наблюдает за мной. Она ничего не слышит, но знает, что-то не так, раз я сижу на клетке. Она отходит от окна и появляется у двери. Теперь уже звук слышен хорошо, и понятно, что он значит. Это не отец, это машина. «Зайди в дом!» — кричит мне Селия. Вдалеке появляется полноприводной джип. Он ползет по дороге, точно тяжелый черный жук. «Слезай с клетки!» Но если в машине люди, настоящие люди, фейны, туристы, путешественники, то я должен что-нибудь сделать. Я скажу им, что меня держат здесь в клетке. Ошейник, может, они его снимут. Может быть, я подожду, пока Селия их спровадит, и тогда тресну ее чем-нибудь по башке. Но тут ее поведение меняется, напряженность исчезает. Она говорит: «Возвращайся в клетку, Натан». Ее голос ровен, как всегда. Она знает, кто это. Я еще пару секунд слежу за джипом, потом спрыгиваю на землю и захожу в клетку. «Запрись на замок». Она идет к дороге. Я закрываю дверь, но замок не запираю. Вместо этого я подхожу к задней стенке и нахожу припрятанный в земле гвоздь. Я прячу его в рот, вогнав на всю длину в щеку, и тут же заживляюсь. Джип подъезжает ближе, рев становится громче, у дальней стены дома он останавливается. Селия подходит к нему. Она говорит с водителем через окно, размахивает руками. Мне кажется, что она расстроена. Слишком она выразительно жестикулирует. Водителя я не вижу. Двери джипа открываются, и Селия раскидывает руки, как будто хочет их остановить. Они почти такие же здоровенные, как она. Все, разумеется, в черном. Лица шофера я не вижу до тех пор, пока Селия не отходит в сторону, но я и так знаю, кто он. Что, они приехали убить меня? Какая еще может быть причина? Хотят дать Селии инструкции, как это сделать? Может, все же запереть клетку? Ладно, какой теперь в этом прок? Клей идет ко мне. Селия на шаг позади говорит: «Но я никаких указаний не получала». За Селией идут две охотницы. «Выводите его из клетки». Селия молча распахивает двери. «Теперь я точно знаю, они приехали меня убить. Наверное, отведут куда-нибудь в поле и там прикончат. А может, и беспокоиться не станут. Сделают это прямо здесь, рядом с клеткой, и закопают среди картошки». «Значит, они убили Маркуса. Мой отец мертв, и я им больше не нужен». «Выходи!» — голос Селии звучит спокойно. «Я пячусь и трясу головой, пусть убивает прямо здесь. И я не могу поверить в то, что мой отец мертв». И тут у меня в голове начинается какой-то зуд. Это не Селия, это мобильник. «Извинит он не у охотниц за спиной Селии, ближе». Я чувствую, как что-то вцепляется мне в плечо, соскальзывает на запястье, и за моей спиной материализуется четвертый охотник. Он такой же здоровый и страшный, каким я его помню. Кейран держит мою руку, наручники становятся видимыми. Свободной рукой я пытаюсь дать ему по морде, но он пригибается, пригибая меня за наручник к земле. Тем временем в клетку вбегает охотница и хватает меня за левую руку. Я успеваю пнуть ее, но тут меня подтягивают к прутьям, замыкают руки за спиной в наручники и два раза сильно ударяют. «Попробуй еще, я тебе руки вырву», — рычит Кейран мне в ухо. Великая штука — ненависть. Когда она есть, все остальное просто перестает существовать. Так что старые уловки работают легко. Я не обращаю внимания на то, что он выкручивает мне руки, на боль, ни на что вообще. Резко запрокинув голову, я бью Кейрана затылком в лицо и слышу, как хрустит его нос. Он взвизгивает, но хватки не ослабляет. Он заводит мне руки наверх, так что я не могу больше пошевелиться, но все же не вывихивает, так что я поневоле спрашиваю себя, серьезно ли Кейран собирался оторвать мне руки. Кейрон выволакивает меня из клетки и швыряет на землю, но я изворачиваюсь и выбрасываю ногу вверх, так что подошва моего ботинка ударяет его в лицо. Снова перекатываюсь и вскакиваю, но поздно. Охотницы уже оседлали меня, и удар в почку оказывается очень чувствительным. Я стою на коленях, уткнувшись носом в траву. Селия кричит на Клея: «Это неприемлемо! Я его наставник!» Клей отвечает спокойно. Он говорит: «У нас есть приказ забрать его отсюда». Чей-то ботинок опускается мне на затылок и вдавливает меня лицом в землю. Селия жалуется, спорит, говорит, что она должна поехать тоже, но Клей не уговорить. Он отвечает: «Нет», и все. В конце концов Селия говорит, что надо снять с меня ошейник. Просит разрешения сделать это. Когда она снимает его с меня, ее руки очень ласковы. И она говорит: «Я поеду за тобой». Клей отвечает: «Нет, нам придется позаимствовать ваш фургон. Он слишком опасен, нельзя вести его в джипе». «Тогда я поведу ваш джип». «Нет, джип поведет Меган». «Если вы так настаиваете, вам придется поехать с ней». Теперь в его голосе угроза. Селия наверняка ее тоже слышит. Навредить Селии Меган не сможет, но она заблудится, поедет не той дорогой, у нее кончится бензин. Селия не рискнет ссориться с охотниками, она останется здесь. Она сделает все, как они скажут. «Ах, да, я же должен передать вам это!» Голос Клея снова становится обычным. «Уведомление. Когда оно принято?» Он молчит. «Два дня назад? Почему мне не сказали? Я же за него отвечаю!» Клей по-прежнему не отвечает. «Здесь сказано, что всех носителей половинных кодов надлежит кодифицировать. Что это означает?» «Я знаю, что Селия говорит все это ради меня». «Селия, в мою задачу входит только транспортировать его отсюда». «Я поеду», но Клей перебивает ее. «Я же объяснил ситуацию, Селия. Теперь он наш. И когда вы его вернете?» «На этот счет у меня никаких указаний нет».